Он поднимался к отелю с картиной в одной руке и рамой в другой, обдумывая свои планы, которые из-за двух утренних событий надо было перекроить. Например, отменить вечерний рейс в Тель-Авив, смотаться на поезде в любую европейскую экспертную лабораторию, где картину подвергнут всесторонней технологической экспертизе. Незнакомое, ликующее чувство абсолютной подлинности и правды. Дороговато, прямо скажем, и даже весьма дорого. Но непременно, господа, коллеги, коллекционеры и эксперты, и химическую экспертизу, и рентген, и инфракрасные лучи, и ультрафиолет. Что там у вас еще придумано? Мы все пройдем. Получив авторитетнейшее научное заключение после серьезнейших проверок, прежде чем уединиться, с будущим «Эль Греко» для обоюдного вдохновенного творчества. А пока заехать к Марго и, тщательно запеленав и укутав драгоценную добычу, проработать маршрут, по которому картина достигнет морской путь из порта Кадиса, договориться с ребятами или пойти на риск вывоза воздушным путем в качестве старой швали с мадридской барахолки, тетке в подарок, например. Все тщательно продумать, по которому картина достигнет его дома на лесистом холме, где укроется до своего поразительного, сенсационного преображения. «А теперь слушай сюда, Зюня», — сказал он себе, как когда-то говаривал дядя Сёма. «Ты поглубже заныкаешь добытый люком адрес и имя, и дашь отстояться мыслям и сложиться сюжету. Ты не помчишься покупать билет до Майами, о нет! Ты не будешь сходить с ума, издрогать угрозы и размахивать пистолетом. Ты не будешь идиотом, Зюня, наоборот. Ты замрешь, как замирает пустынная гюрза перед тем, как ударить наверняка. Дашь время Люку и всем остальным забыть о твоей просьбе и не станешь воображать Андрюшу, простертого на полу мастерской. Да, именно, составить скрупулезный план и выверить его по минутам. Как там в известном романсе? «Уймись, безнадежное сердце!» Войдя в двери отеля, он пересек холл и направился к лифту, продев локоть в раму. «Позвольте предложить вам руку, мадам». И, привычно обшаривая карманы, ключ он никогда не отдавал на стойку. «Сеньор, послушайте, сеньор, 211 номер!» Не дозвавшись, девушка-дежурная выскочила из-за стойки, торопясь удержать его до того, как опустится кабина лифта. «Сеньор, вас дождались вчера эти двое мужчин?» Он смотрел на нее, не отвечая. «Спокойно. Двое мужчин могли быть и жаждущим пообщаться с Хавьером, с каким-нибудь его приятелем, и кто угодно из участников конференции. Всем известно, где ты обычно останавливаешься. Вас вчера вечером спрашивали двое мужчин. Потом они поднялись и минут через 10 опять спустились. Записки не оставили. Я спросила, что передать, они сказали «ничего» и ушли». «Как они выглядели?» — спросил он. «Ну, она задумалась, добросовестно сились припомнить посетителей. Они выглядели никак». И удивленно посмотрела на него сквозь модные очечки. «В таких обычных куртках, обычных кепках, среднего роста оба». «Я тоже среднего роста», — перебил он ее. Опустилась кабина лифта, створки дверей разошлись. Пусто. «На каком языке они говорили?» «Нормально. Ой, простите, по-испански». «Без акцента». Она была смущена этим резким допросом и чувствовала себя почему-то виноватой. «Да, нет, без акцента». Створки лифта опять сошлись. «А я», — спросил он, — «я говорю с акцентом?» «У вас очень хороший испанский, сеньор». «Но акцент все же есть?» «Небольшой, сеньор». «Благодарю вас». Он кивнул ей,